Глава 6. Если вы поругались со следователем, немедленно миритесь. Это вам обязательно зачтется в загробной жизни. Постскриптум. Помните, следователь тоже человек, и ему будет приятно, если вы его покормите чем-нибудь домашним. «Ну, а как он тебе нравится? Очень сильно?» «Очень», — кивнула Ника. «Сейчас уже кажется, что жить без него не могу». «Быстро же ты втрескалась. И это говоришь мне ты? Ты, которая влюбляется по 5 раз в месяц и каждый раз утверждает, что это на всю жизнь?» Леськина улыбка растянулась до ушей. Душевные волнения подруги ее забавляли. Нечасто строгую Веронику можно увидеть такой мечтательно воздушной. Вот уже 2 часа они обсуждали Игоря, и конца этому разговору, похоже, не было. «Ты давай выходи за него замуж поскорее», – потребовала Леська. «А то меня скоро убьют, а я ваших детишек понянчить не успею». Ника ничего ответить не успела. Телефон внезапно запиликал. «Да», – осторожно начала Леська, боясь, что этот телефонист опять решил порезвиться. «Это Кочкин», – раздался в трубке знакомый голос. «А, это вы», – начала выплескивать свою обиду Леська. «И как идет расследование?» «Спасибо, хорошо». «Неужели? А я-то думала, что без моих советов и рекомендаций вы пропадете. Наверное, уже мысленно примеряете новые погоны, которые получите за поимку маньяка. Без меня вы его все равно не поймаете». «Олеся Владимировна, перестаньте со мной разговаривать так, будто мне 150 лет». «Олеся Владимировна», — замялся следователь. Переходить на «ты» он не собирался, но перед девушкой робел и слегка ее побаивался. «Я звоню спросить, как у вас дела? Все ли в порядке?» «О, конечно, все в порядке!» «Шейные позвонки не смещены, не переломаны, если вы об этом. Сердце стучит, а запах моего разлагающегося тела пока не ударяет в нос ни соседям, ни прохожим на улице». Ника стала делать умоляющие знаки. Такого отношения, по ее мнению, следователь не заслужил. Кочкин вздохнул и попрощался. Олеська заметалась по комнате, тряся кулачками в воздухе и злобно стреляя глазами. «Позвонил он, видите ли, узнать, не прибили ли меня еще. Чуткий и добрый. Только полюбуйтесь на него». «Что ты к нему пристала?» – перебила Ника. «На работе человек». «Это только благодаря мне он понял, что связывает убитых женщин. Я в этом деле самое главное». Леська остановилась и вздернула нос. «Я сама расследую это дело. Посмотрим, кто из нас умнее. Завтра же пойду в магазин, и ты, кстати, пойдешь вместе со мной. У меня ученики». «Ничего, найдем время». «Мне почему-то кажется», — сказала Ника, «что если маньяк тебя еще раз увидит около обувного магазина, то точно тебя убьет». Леська села рядом с подругой на диван и тяжело вздохнула. Умирать по-прежнему не хотелось. С самого утра в душе образовалась непонятная тоска. Стоило только сунуть ноги в горячо любимые розовые тапочки с помпонами, как внутри что-то заныло и забеспокоилось. Леська почистила зубы, выщипала брови, выпила кофе и, решив начать день с самого начала, снова легла в постель. Повторное просыпание, случившееся через 15 минут, ни к каким изменениям не привело. И даже повторная чистка зубов ситуацию не переломила. Леська подошла к кровати, на которой спала Ника, и ткнула ее в плечо. «Доброе утро», сказала она, наблюдая, как подруга приоткрывает правый глаз. «Что случилось-то?» пробубнила Ника, пытаясь вернуться к сказочному сну, состоявшему из сплошных встреч и поцелуев с Игорем. «Мне плохо, и я не знаю, почему». «Тоже мне задачка. Ты вчера на следователя незаслуженно наехала. Наверное, это у тебя запоздалые угрызения совести». «Точно», кивнула Леся и села на кровать. «Противный Кочкин. Все из-за него. Все из-за него. Мало того, что он не допускает ее к расследованию, заставляет сидеть дома целыми днями и слишком редко ей звонит, всего один раз, Так он еще к тому же является причиной сегодняшней депрессии. Безобразие! А почему это ты считаешь, что он ни в чем не виноват? Потому что он милый, пухлый человек, ищущий маньяков и убийц. Спасает вот таких клуш, как ты, и еще и терпит от них всякое ворчание. «Нечего путаться у него под ногами, ты так только мешаешь», — ответила Ника. Сон был испорчен, и ничего не оставалось, как только проснуться. «И что мне теперь делать?» «Грехи замаливать». «А как?» «Сделай ему что-нибудь приятное». «Я приятное не умею. Это слишком трудно и отнимает много времени». «А куда ты торопишься?» «Вот как раз в твоем положении, когда одна нога уже в могиле, а вторая зависла в воздухе, не мешало бы сделать пару-тройку добрых дел, чтобы потом никому не пришло в голову перетапливать твою попу на сало. Ну-ка, говори, хочешь жариться на сковородке в аду?» «Нет». «Тогда бухайся Кочкину в ноги». Леська подскочила и направилась к шкафу. «Я ему так и скажу», натягивая кофту в цветочек, решительно начала она. «Простите, виновата, осознала, больше не буду. Вы, Максим Григорьевич, очень хороший человек, а я неблагодарная поганка мухоморская». «Так пойдет?» «Неплохо», кивнула Ника, натягивая джинсы. «А еще я ему скажу, что готова понести любое наказание, и он со мной может делать все, что захочет». Леська мечтательно захлопала ресницами, по ее лицу растеклась блаженная улыбка. «Ты что там задумала? Не пугай мужика, он и так, похоже, тебя боится. Пустыми руками, кстати, идти как-то не очень. Давай испечем ему пирог. Сидит, наверное, бедный на казенных харчах, язву желудка зарабатывает». «Это ты хорошо придумала», — засуетилась Леська. Стянула кофту и достала из шкафа майку. «Сейчас испечем, делов-то. Он меня сразу простит, как миленький простит. Мне вообще сейчас надо делать добрых дел побольше. Перед смертью это очень полезно. А вот я в прошлом году старушку через дорогу перевела. Как думаешь, мне это зачтется?» «Зачтется». «Эх, знала бы я тогда, что мне это пригодится, я бы ее туда и обратно проводила по два раза». Ника только покачала головой и устремилась на кухню. Леська готовить не умела и искренне надеялась на подругу. С трудом отыскав в ящике стола пыльный журнал с изображением кекса на обложке, она радостно помахала им в воздухе. «Рецепт у нас есть, дело осталось за малым». Ника готовить умела, но только яичницу, макароны по-флотски, борщ и тефтели. Еще она ловко делала бутерброды, и на этом ее кулинарные способности заканчивались. Но, оглядев Леськину кухню, потрясающую сковородками, венчиками и кастрюлями, пролистав журнал с красивыми аппетитными картинками, вспомнив передачу, в которой обаятельный повар легко и непринужденно приготовил бесподобный торт, она изрекла: «Приготовим не хуже других. Яйца бить умеем, а с остальным разберемся по ходу дела». Леська восхищенно посмотрела на подругу. Почувствовала, как уверенность расползается по всему телу, и, переполненная энтузиазмом, бросилась в неравный бой с мукой, маргарином и миксером. «Что будем печь?» «Кекс слишком просто», — переворачивая страницу, сказала Ника. «Нужен пирог. Мужики любят, когда начинки много. У тебя капуста есть?» «Не-а». «Эх ты! А рыба?» «Не-а». «Эх ты! А мясо?» «Замороженное». «Эх ты! А что у тебя есть? Банка вишневого варенья?» «Сомнительно. Хотя, глядя на твоего следователя, можно сразу сказать, что сладкое он любит». «Почему это на моего следователя? Ничего он не мой!» — запротестовала Леська, включая духовку. «Не придирайся к словам. Ты как думаешь, он Игоря угостит кусочком?» «Конечно! Не слопает же все сам», — ответила Леська. Вытащила из шкафа банку с вареньем и повертела ее в руках. «Тогда давай скорее готовить». Подходящего рецепта не нашлось, поэтому тесто было решено взять от кулебяки и добавить в него побольше сахара. Продукты полетели в миску, Миксер зажужжал, с легкостью перемалывая все в однородную массу. Сплошное любование. «И почему это я раньше пирогов не пекла?» – пожала плечами Леська. «Это же так просто!» Первый кусок теста хоть и порвался в 15 местах, но все же раскатался. Залепив дырки маленькими заплатками, Ника любовно оглядела дело своих рук. «Супер!» – сказала она, вываливая на него варенье. Затем раскатала второй кусок теста и положила сверху. Пирог заколыхался, как материк при землетрясении. «Ничего, в духовке схватится». Отправив свое произведение в духовку, девушки подвинули стулья к плите и уселись перед светящимся окошком. «Смотри, что-то он не поднимается», — сознанием дела сказала Ника. «Не все же сразу», — ответила Леська, чувствуя, как от волнения перехватывает дыхание. «Подумать только, это мой первый пирог». «Наш первый пирог», — поправила Ника. «Мы сделали это! Мы смогли!» «Не радуйся раньше времени». «Да посмотри, какой он чудесный! Просто загляденье! Максим Григорьевич меня сразу простит!» «А варенье с косточками было?» «Не знаю», — пожала плечами Леська. «Посмотри, что на банке написано». «С косточками», — кивнула Ника, чувствуя, как настроение медленно падает вниз. «Ладно, ничего страшного. Ты как пирог подаришь, так сразу и предупреди, чтобы ел аккуратно. Взрослый же мужик справится. И Игоря пусть предупредит». «Ага. Смотри, смотри, расти начал». Девушки прильнули к окошку духовки. Пирог действительно немного приподнялся, а середина надулась. По кухне стал разноситься аппетитный запах. «А пахнет как!» — блаженно выдохнула Ника. «С ума сойти!» — подтвердила Леська. «Давай не будем на него смотреть, а то он разволнуется и осядет. Пойдем в комнату». Делегация из двух новоиспеченных поваров на цыпочках покинула кухню. Терпеть было очень трудно. Но все же девушки сели перед телевизором и 10 минут делали вид, что наслаждаются слезливым сериалом. «Давай уже пойдем проверим», — не выдержала Ника. «Глянем одним глазком и обратно». «Подожди. В журнале написано, что должен выпекаться 35 минут. Еще немного осталось». Аппетитный запах сменился на что-то иное. «Кажется, горит», — неуверенно сказала Леська. «Кажется, воняет», — подтвердила Ника. Девушки устремились на кухню. В духовке валил дым. Тесто треснуло, а плохо склеенные края пирога разошлись по швам, выпуская на свободу кипящее варенье. Бордовые капли стекали с формы и падали на горячее дно духовки. «Скорее вынимай!» — закричала Леська, прыгая от волнения на одном месте. «А где у тебя полотенце? А я откуда знаю?» Натыкаясь друг на друга, сея панику, они все же отыскали замусоленную прихватку и вытащили почерневший по краям пирог. «Ничего страшного», — успокоила Ника, вынимая из ящика нож. «Сейчас все лишнее обкромсаем. А что, у пирогов бывает что-то лишнее?» «У некоторых бывает. У тебя сахарная пудра есть?» Леська достала тощий бледно-голубой пакетик и протянула подруге. Та кивнула и с возрастающим энтузиазмом стала обрезать края и счищать выкипевшее варенье с поверхности пирога. Через 10 минут пирог имел более солидный вид, но все же от идеала был далек. «Ну и что?» – развела руками Ника. «Зато когда Кочкин его увидит, то сразу поймет, что это пекла ты. То есть он поймет, что перед ним домашняя выпечка, а не какой-нибудь бездушный кекс в целлофановой упаковке, провалявшийся на прилавке магазина полгода. А как мы его назовем?» «Мечта замерзшего якута». «Я серьезно. Что тут выпендриваться? Надо как-то попроще. Вишневый сад. Годится». Леська и Ника собрались очень быстро, упаковали вишневый сад и направились к следователю. Погода была прекрасная, настроение тоже. Запах из пакета доносился вполне сносный, так что девушки расправили плечи и уже не сомневались. Максим Григорьевич смягчится и простит им все, что только можно. А у Игоря обязательно проснется тяга к семейной жизни. «Вы к кому и по какому вопросу?» — спросил угрюмый дежурный, скучающий за столом при входе. «Я к Кочкину», — твердо сказала Леська. Вероника отошла в сторонку и приготовилась ждать возвращения подруги. «Позвоните и скажите, что Лисичкина пришла». Дежурный тут же набрал номер следователя и, услышав «пропустить немедленно», даже не стал интересоваться тем, что за объемный пакет у нее в руках. Леська немного потопталась у двери кабинета, прорепетировала слова извинения, подбодрила себя тем, что пришла не с пустыми руками, пару раз вздохнула и шагнула за порог. «Доброе утро!» — кивнул Игорь и с интересом уставился на девушку. Вроде ее не вызывали. «Что-нибудь случилось?» — сразу же спросил Максим Григорьевич. Леське показалось, будто со вчерашнего дня он похудел и осунулся. «Работает бедненький, маньяков ловит. Ну ничего, сейчас пирожок покушает и с новыми силами в бой». «Случилось. То есть нет. Понимаете, Максим Григорьевич, мне нужно с вами поговорить». Она посмотрела на Игоря, и тот, поняв, что сейчас следователя замучают какой-нибудь ерундой, поспешил к двери. «Пойду покурю», — бросил он, подмигивая Кочкину. Ему очень хотелось остаться и посмотреть, что учудит эта красавица. Но раз у людей личные переговоры, то, увы, мешать им не следует. Максим Григорьевич занервничал. Хорошего ждать от Олеси Лисичкиной не приходилось. Вроде бы ничего плохого она не делала, но голова от нее пухла и пухла, пухла и пухла. «Слушаю вас. Я тут, нагрубила вам немножко», — начала мямлить Леська и тут же изменила тон, стараясь переложить свою вину на другие плечи. «Но это вы во всем виноваты. И вообще, у меня депрессия, а никому до этого дела нет. Меня скоро убьют, расчленят и выбросят в реку. Я самая несчастная на свете, между прочим». Она всхлипнула, выпятила нижнюю губу вперед и попыталась выдавить из себя слезу. «Я не очень понимаю. Короче, простите меня за то, что нагрубила», — подвела итог своей речи Леська. «А, вот в чем дело», — протянул Кочкин и улыбнулся. Непонятная радость заплескалась в душе. Пожалуй, никто перед ним вот так не извинялся. Да и вообще, мало кто задумывался о том, что и следователи не лишены чувств. А Лисичкина ничего вроде. Ненормальная немного, но ей это даже идет. «Пустяки. Я и внимания не обратил». Максим Григорьевич смутился и покраснел. «Очень хорошо, что вы на меня не сердитесь. А то знаете, как страшно умирать, когда грехи в спину дышат. А это вот пирог». Леська положила на стол пакет. «Вишневый сад называется. Я сама испекла. Ника совсем немного помогла. Кушайте на здоровье». Максим Григорьевич смутился еще больше. Пробормотал спасибо и сделал робкий шажок вперед. «Ну, я пошла», — радостно произнесла Леська и выскочила за дверь. Чудесно все получилось. Просто чудесно. Спустившись на первый этаж, она вспомнила, что забыла предупредить Кочкина о косточках, попавших в пирог по невероятному недоразумению. Махнув рукой, мол, не маленький, разберется, она поспешила к Нике. Проводив взглядом направляющуюся к следователю подругу, Вероника прислонилась к стене и покосилась на дежурного. Так себе субъект, ничего интересного. Разве может кто-нибудь сравниться с Игорем? Конечно же, нет. Она подошла к стенду с надписью «Информация» и попыталась уловить свое отражение в стекле. Поправила волосы и кокетливо улыбнулась. «Подругу ждете?» — услышала она знакомый голос и, не поверив ушам, резко развернулась. Перед ней стоял Игорь. Сердце Вероники подскочило до потолка. «Ага», — кивнула она, размышляя, как бы произвести на понравившегося мужчину неизгладимое впечатление. «А по какому делу пришли? С маньяком связано?» «Не совсем. Пирог принесли». «Что?» Правая бровь Игоря удивленно взлетела вверх. Подумав о том, что комплименты и легкий подхалимаш любят не только женщины, но и мужчины, Ника для храбрости вдохнула в легкие побольше воздуха и ответила. «У вас такая трудная и опасная работа. Вы боретесь с преступностью, рискуя жизнью. Мало спите и не всегда успеваете покушать. Вот мы и решили немного побеспокоиться о вас и испекли пирог. Это, конечно, пустяк, но от чистого сердца. Не каждый день встречаются настоящие мужчины. Игорь смущенно закашлял, дежурный фыркнул и углубился в журнал. «Спасибо. Как-то неловко даже». «Ну что вы!» Ника очаровательно улыбнулась и заправила локон за ухо. «Только бы Леська подольше не приходила. А вы давно здесь работаете?» 6 лет. «Много негодяев поймали?» «Прилично». Игорь заглянул в голубые глаза девушки и, сам того не ожидая, предложил. «Может быть, встретимся как-нибудь? Кофе попьем или в кино сходим?» Дежурный фыркнул еще раз, а Ника чуть не запрыгала на месте от радости. «О, ура, ура!» Теперь главное, чтобы он не передумал. Она достала из сумочки ручку и блокнот, написала номер своего телефона и протянула бумажку Игорю. «Позвоните, как будет время». Она постаралась не показывать своего волнения. Пусть думает, что встреча с очаровательным помощником следователя для нее самое обычное занятие. На лестнице появилась довольная Леська. Кажется, мероприятие с извинениями и пирогом прошло успешно. «Я позвоню», — сказал Игорь, убирая листок с номером телефона в карман.